Кафизма 16. «Ищи Господь, Господеве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы послети Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты и Иерей вовек почину Мелхиседекову». Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изыскано во всех волях Его, исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет век завет свой, крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние и язык, дела рук Его истина и суд, верны вся заповеди Его, утвержденный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям своим, заповедав век завет свой. Свято и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедрый праведен, благ муж щедрый и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится, готово сердце его уповать и на Господа, утвердися сердце его не убоится, донде же возрит на враги своя, расточи даде убогим, правда его пребывает во век века, рог его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается». Зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите, отрацы Господа, хвалите имя Господне, будьте имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господи, над небесы слава Его. Кто, яко Господь, Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, возвязая от земли нище и от гноища возвышая у Бога. Посадите Его с князей, с князей людей своих, вселяя неплодов в дом, матерь о чадях веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море виде и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко в дни, и холми яко агнцы овчие, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы, яко взыграстися, яко овни, и холми, яко агнцы овчие, от лица Господне подвижися земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли. Вся елико восхоте сотвори, идоли язык серебро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть, боящиеся Господа уповаша на Господа, помощник и защититель им есть, Господь помянувны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваша, благословение вы Господеве, сотворшему небо и землю, небо небесе Господеве, землю же даде сыновом человеческим, не мертвые восхвалят тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует, храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися, душе моя, в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои слез, и нози мои от поползновения, благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Веровав в тем же восклаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господеве, а всех я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворе дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господеве, яко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его. Да рекут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. О скорби призва Господа, и услыши мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обышедшие обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлялся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя наказами Господи, смерти же не предаде мя, отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господеви. Все врата Господня праведни внидут в ня, исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень Его же небрегоша зиждущие, сей бысть во главу угла, от Господа бысей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня, Бог Господь и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых,

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, Вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.